Когда Алистер Фалаков только-только толкнул Алексиса к стене, и тот исчез под упавшим зеркалом, а само зеркало разбилось, на склад ворвался хозяин, взмыленный, раскрасневшийся и тяжело дышащий. «Какого сета тут?» Он осекся, увидев Анубисата. «А, это должно быть вы! Меня предупредили!» Он взглянул на то место, где висело зеркало, опустил взгляд на осколки, цокнул. «Только недавно достал его и перевесил сюда. Ну да ладно!» Он зашел вглубь комнаты и похлопал по одному из ящиков. «Это все ваше. Ну, где-то половина из того, что тут есть. Я так понимаю, возникли некоторые трудности?» Мужчина поправил волосы и указал на многочисленные ящики. «Повезло, что ничего не рвануло, а?» Он попросил Алистера подождать. Убежал, вернулся с ломом, вскрыли ящики. Внутри лежали пороховые бомбы. Небольшие, круглые и пузатые сосуды с торчащим фитилем и в веревочной сеточке. На них выгравировали иероглифы. Очевидно, подумал Фалаков, нечто магическое, но в подробности вдаваться не стал. Хозяин тараторил что-то о взрывной мощи, об усилителях. Алистер не слушал. Потом мужчина попросил помочь. Они вышли в главное помещение, магазин фейерверков и всякой всячины. Вместе сняли со стены большое зеркало, новенькое, отполированное до кристального блеска, в человеческий рост. Отнесли его на склад, прислонили к стенке. Алистер хватал невысокие прямоугольные ящики, иногда сразу по два. Стараясь не задеть кольцо астролябию на пальце, Анубисат вместе с ящиками проходил сквозь зеркало, через некоторое время возвращаясь. «Все!» — воскликнул хозяин после очередного возвращения Алистера. Выкрик показался противнее скрежета ржавого металла прямо над ухом. После переходов болела голова. Эти зазеркальные голоса... «Остальное мое!» — добавил мужчина. «Тоже взрывчатка?» — хмыкнул Анубисат. «Ха! Очень смешно! Товар!» — хозяин настороженно взглянул на Алистера. Тот морщился и массировал лоб одной рукой. «Может, кофе? Чай?» Алистер ненавидел светские посиделки и приглашения на чай-кофе, казавшиеся пустым холодным звуком. Хоть и бывал на таких мероприятиях от силы раз-два еще в той прошлой жизни до явления богов. Но сейчас проклятые зеркала во рту отвратительным образом пересохло. Не откажусь. Магазинчик был частный, не в доходном доме. Хозяин отвел Алистера в небольшую комнатку, которую считал своим кабинетом. Ничего примечательного. Недорогие шкафы, стол и кресла, заваленные бумагами, бумагами, бумагами. И еще раз ими же. Контракты, книги, заметки, записки — все испещрено чернилами, причудливыми, витиеватыми подписями, ухмыляющимися кляксами. Хозяин извинился, убежал к самовару в подсобку, бурчал на ходу, что давно пора купить парадный, начищенный, и держать бы его здесь, в кабинете. Вот только страшно за бумаги и тем более порох. Оставшись в одиночестве, Алистер огляделся. Тут же не на шутку разозлился, хотя моментально поймал он себя на мысли, скорее раздосадовался. Он увидел у Шепти десятки разноцветных повыше и пошире. Бумаг в кабинете оказалось больше, статуэтки бросились в глаза не сразу. Но даже тут настигало оно — злосчастное дыхание пурпурно-черной смерти. Продолжив осмотр, Алистер заметил другое — огарки свечей и потертый женский портрет, маленький, с половину бумажного листа, у небольшого закопченного зеркала. Хозяин вернулся с двумя фарфоровыми чашечками. Поставил на стол, раскидав бумаги. «Черный, только заваренный. Никакого спитого или этого дрянного Иван-чая». Мужчина глубоко вдохнул аромат. Заметил, что Алистер изучает у Шепти. С гордостью выпрямился, добавил. «Хороши, да? Это еще немного. Дома я их держу куда больше. Осталось накопить на достойный саркофаг». «Вы разговариваете с мертвецами?» Алистер указал в сторону зеркала. «Мертвецами? Да они живее всех живых! Вы бы видели их, счастливых, золотых, говорили бы еще поразборчивей. Впрочем, что я вам рассказываю, сами все прекрасно знаете. И раз уж заговорили, вам тоже труднее вас звать к умершим. Раньше я просто вспоминал образ, потом нашел портрет, он, правда, потускнел. Может, дело в этом, а может...» Алистер проигнорировал вопрос. «Вы скучаете по жене?» Хозяин от чего-то рассмеялся. «Она давно нашла себе кого помоложе, что вы! Это моя сестра, если вы про портрет. И я счастлив за нее. Подумать только, добралась до полей тростника раньше меня. Знаете, обычно я с ней даже не разговариваю. Просто смотрю и наслаждаюсь движениями. Знаете, как один философ писал в газете? Совершенных сущностей. Ага, вот прямо так. Говорил, что нет ничего прекраснее и совершеннее, чем, сейчас вспомню, идеальное бытие вот так. Вы пейте, пейте, а то остынет». Алистер отвлекся на чай, хотя все для себя уже решил. В два глотка выпил чашку, потом с грустью посмотрел на хозяина. Тот поморщился, явно не понял причину такого взгляда. «Я Анубисат», — заметил Алистер. «А вы даже ничего не сказали. Ни разу». «О!» — рассмеялся хозяин. «Ну, во-первых, мне это не важно. Клиент он и есть клиент. Тем более все боги хороши, да? Ну, кроме проклятущего Сета. И то я как-то читал... неважно. И, во-вторых, меня предупредили. Этому человеку я склонен верить, да и... ему тяжело не поверить». Алистер встал, поблагодарил хозяина и ушел. Мужчина, спросив, не нужна ли больше помощь, остался допивать чай. Потягивал его ленивыми маленькими глотками. Алистер вернулся на склад. Вытащил бомбочку из ящика, специально оставил один на всякий случай, нащупал в кармане спички. Выходя, поджег фитиль, кинул в помещение и побежал в ближайший квартал. Остальное сделали фейерверки и порох. «Нет», — думал Фалаков, наблюдая издалека, как догорают остатки здания. «Никаких оплотов смерти. Никаких». Он подумал о хозяине. Еще чувствовал на губах вкус чая, взаправду отличного. Конечно, Алистер жалел, но не самого хозяина, нет, а того человека, которого этот мужчина самолично похоронил под десятками ушепти и стремлением поскорее достичь пограничной ситуации. Пусть, думал Алистер, видят, как это ужасно умирать. Очередное показательное выступление. Потом бежал от старого жандарма, запутать того дворами оказалось несложно. Алистер совершенно не ожидал, что все закончится так, что будет лежать в темноте, связанный с ноющей ногой на грани обморока. Ему не оставалось ничего, кроме как тонуть в собственном сознании. Картинки памяти, тугой вязью переметанные с бредом, казались настоящими, будто Алистер вернулся в прошлое. Сначала он видел явление богов, так как запомнил. Разливающийся по небу яркий белоснежный свет, музыка, пронизывающая все твое существо, и дурманящий аромат благовоний. В тот день он накануне своего 15-летия сидел дома. Корпел над домашними заданиями, с детства учился у частных педагогов, входивших к ним в квартиру, требуя выплачивать ассигнациями тут же, прямо на месте. Суммы непомерно большие. Они никогда не жили бедно. Старший брат рисовал, родители слыли светскими львами, радушными и готовыми как принять приглашение на парадный вечер, так и самим устроить званый ужин. Картинки менялись быстро, жидкой краской перетекая одна в другую. Из капель памяти родились новые образы. Кровавое воскресенье. 15-летний Алистер, смотревший на этот бессмысленный и беспощадный бунт с безопасного расстояния из окна ресторана, где сидел с родителями, переживая за брата. Того угораздило именно в тот день выехать с друзьями-художниками на пленэр, чтобы потом ни слуху, ни духу. Алистер смотрел, как льется кровь. Самое страшное — не мог понять, кто прав, кто виноват. Глупые люди или глупое правительство? Тогда он впервые задумался, что хочет облегчать человеческую боль на границе миров, жизни и смерти, что хочет стать анубисатом. Воспоминания начали скакать взад-вперед во времени, кружились французским гавотом. Алистер видел, как люди сходили с ума, поняв, что блаженное посмертие ближе, чем кажется, увидев его в зеркалах. Вспоминал телеги, набитые покончившими с собой. Обычно вешались, реже пили яд и вскрывали вены. Алистер читал газеты, все эти ужасные тексты о самоубийствах, что бедняков, что богачей. Строки в его памяти сменялись другими, более сухими и официальными, о мерах, принятых правительством. Его императорское величество созывал советы чаще обычного, искал решения с министрами и священнослужителями. Все как один понимали, не тот случай, когда можно действовать грубой силой. Невооруженные восстания, которые можно пресечь сталью и порохом, задавить жандармским сапогом. Мир безумно мчался вперед от страха. Решение нашлось. Единственно возможное и, как молились власть имущие, эффективное. Чтобы людям не хотелось уходить из серой, тусклой жизни, чтобы воспитать в обществе так необходимый новому миру легкий гедонизм, правительство слегка повысило зарплаты, сократило рабочий день на час, не сильно, но ощутимо. Ввело пособие для безработных и нищих, которые могли просто прийти в храм, чтобы получить ассигнации, а с ними еду и в холодные осенние, лютые зимние дни ночлег. Только с годами систему усложнили, извратили порочным прикосновением бюрократии, обращающим золото в требуху. Нищих снова стало больше, но они решили брать от жизни все, прежде чем умереть, пусть на морозе, голодными в обносках. Какая разница? Всем ведь пообещали захоронение по правилам, с ритуалами, заклинаниями. Даже если человек не нажил амулетов и ушепти, их предоставляли. Простые, недорогие, но даже такого, твердили священники, достаточно. Единственное условие — не накладывать на себя руки. До причин смерти, уверяли чиновники и газетчики, обязательно дознаются. К тому же богов не обманешь. Самоубийства не помогут скрыть даже амулеты. А жрецы-священники напомнили, что мало просто умереть. Необходимо соблюсти правила, чтобы душа обрела покой и райское существование в полях тростника. Государство гарантировало условия. Старалось, чтобы информацию разнесли даже в самые глухие города. Чем дальше от среброголового Санкт-Петербурга, тем сложнее, но постепенно все стало чуть спокойнее. Не исчезло насовсем. Ни одна зараза не уходит полностью, очаги инфекции не угасают еще долгие годы. Но ужасы первых месяцев после явления богов Старого Египта больше не повторились. Алистер все помнил. Такое трудно забыть, особенно если застаешь подобные потрясения подросткам. Очередной спазм боли от раненой ноги заставил 20 минувших лет рассыпаться золой, из которой фениксом родилось новое воспоминание, совсем недавнее. Как Алистер бродил меж зеркал. Не помнил сколько, час, два, может, больше. Уже начинал снова слышать голоса, сон сладких, вязких потоков, так легко подхватывающих его интонации. Наконец нашел нужное зеркало, вернулся в свою привычную темноту, место, где огненными искрами всегда очерчивал грядущие планы. Прошел сквозь радужную пленку, попытался отдышаться и увидел сидящего на груди хлама Саргона. «Зачем?» Его голос звучал устало. Алистер никогда не думал, что этот человек позволит себе слабину хотя бы на мгновение. Но, видимо, на всеохватывающий стальной бас чуть хриплый, но очень пластичный, жидким оловом подстраивающийся под ситуацию, сил не хватало. Зачем нужно было взрывать? Стоило просто... «Смерть, Саргон!» — перебил Алистер, снимая с пальца кольцо астролябию. «Как я помню, мы оба с ней боремся. Хотим, чтобы ею перестали бредить. А чтобы избавиться от заразы, нужно добраться до всех ее очагов, так? Показать, что будет, если эта чума не прекратит свой марш». Саргон рассмеялся вполголоса. «Здесь, в душной темноте, освещенный лишь скромным огоньком свечей, смех его полз тропической влагой, лип к коже, касался предметов. Алистер, ты в шаге от того, чтобы избавиться от причины этой заразы раз и навсегда. Мы в шаге от этого. Впрочем, неважно. Все, что нужно, теперь под рукой. И что дальше? Ждать Пасхи, Клеопатры, маленькой вылазки к госпоже Грушницкой и Велимира». Саргон бросил Алистеру помятую газету. Встал, подошел к зеркалу, сказал, пока тот читал заголовки: «Все-таки дирижабли — прекрасная вещь, не находишь? Я вернусь к тебе завтра в праздник. А пока постарайся ничего не взрывать и не поджигать. Спички нам ведь не игрушка, да?» Он улыбнулся, опять так, что это чувствовалось через маску, и шагнул сквозь зеркало. А Алистер все смотрел на газету и чувствовал, как морским приливом накрывает серебряные шпили Санкт-Петербурга новая жизнь. Жизнь ради жизни. В реальность его вернули сперва спазм боли, потом свет. В этой темноте резкий, как наточенная секира, и, наконец, голос. Уставший, неспокойный, как обычно, а взвинченный, чуть ли не надрывный, будто гром, заплутавший среди горных пиков, и оттого все разрастающийся и разрастающийся. «Нергал, побери! Я не поспеваю за всем!» Саргон развязал руки Алистера. «Они решили играть со мной. Кольцо забрали, да? Вижу, что не в силах говорить, просто кивни. Понятно. Что же, занятно. Это должно быть весьма занятно».